сказал Эпке. В письме, которое оставил мне отец, Рэп внезапно замолчал, словно поняв, что наговорил лишнего. Эпке живо посмотрел на него блеклыми глазами. «Какое письмо?» «Мой отец жив, я знаю это. Что за письмо?» Сквозь небольшой полукруг подвального окна справа можно было видеть прохожих на улице, от ботинок до колен, хотя шум уличного движения сюда не доносился. Человек в ботинках парашютиста уже прошел мимо один раз. Он появился снова. По положению его ног было ясно, что он стоит напротив. Если не подвального окна, то, по крайней мере, дома, где находились Рэб и четверо мужчин. Сломленный Рэб опустил голову. «Я оставил его в Вене». «В Вене где?» «Я вам не скажу». Он произнес эти слова тоном обиженного мальчишки. Эпке недоверчиво смотрел на него. Наконец он кивнул головой и, не оборачиваясь, сказал. «Лотер, ты можешь найти фотографии его отца?» Толстяк обтер своими женскими ручками лоб и все лицо. «Если я буду знать день, то смогу. Август 1941-го. В 20-х числах», — улыбнулся Рэбу Эпке. «А потом, малыш, ты расскажешь мне об этом письме». И снова улыбнулся. Лотер опустился на колени перед одним из шести металлических сундуков. Открыл его. Там были аккуратными рядами сложены негативы и отпечатки. Его пальцы пробежали по рядам этикеток. Рэб по-прежнему стоял, опустив голову. Молчание затягивалось. 21 августа 1941 года, — сказал Лотер. Послышался шелест бумаги. Климрот. Крепкая рука схватила Рэба за подбородок и силой заставила его поднять голову, но он упрямо не открывал глаз. Черты его лица чудовищно исказились, на этот раз без всякого притворства. «Открой глаза, малыш! Разве не ради этого ты приходил в Райхенау и пришел из Вены сюда, в Зальцбург?» Рэб протянул руку, взял фотографии. Их было три. Каждый раз тело снималось через застекленный глазок. Он видел своего отца голым, с атрофированными ногами, ползущим по полу, пытающимся зацепиться ногтями за цемент. Все три снимка должны быть сделаны с интервалом в 15-20 секунд. Они изображали процесс удушья. На последнем документе, несмотря на черно-белую съемку, можно было отчетливо различить текущую изо рта кровь и кусочек языка, который мученик сам себе откусил. Рука, державшая Рэба, отпрянула. Рэб рухнул на колени, уронив голову на грудь. Он с трудом повернулся и прислонился щекой к прохладному камню стены. «Сожгите к чертовой матери все это!» — послышался голос Эпке. Двое мужчин, мнимых санитаров, стали лить бензин в сундуки, с которых сбили замки. «Мой милый Лотер», — вкрадчиво сказал Эпке. «Значит, мой милый Лотер, мы хотели собрать личную коллекцию для себя». И почти в эту секунду раздался выстрел, который поразил Лотера прямо в рот. Толчком 20-миллиметровой пули, выпущенной в упор, фотографа отбросило назад. Он упал на один из уже охваченных пламенем сундуков. «Пусть сгорит заодно», — сказал Эпке. «А теперь твоя очередь, малыш. Ну-ка, расскажи мне об этом письме». Он поднял ствол своего люгера и приставил его к переносице Рэба.